Московские магазины и театры. Москва, 22 марта 1937. Дорогая Элеонор. Примечание посла. Моя дочь, миссис Миллард Тайдингс. Примечание мемуариста. Вот и третья дочка появилась в книге. Да не просто так, а замужем за мистером Тайдингсом. Сенатором Миллардом Тайдингсом от Мэриленда. Сенатор, на удивление, похоже, был приличным человеком. Постоянно вносил в Сенат инициативы то об осуждении антисемитской политики Гитлера, то уже после войны о ядерном разоружении, то о расследовании охоты маккартистов на ведьм. Инициативы, правда, регулярно отклонялись Конгрессом, но так уж заведено. Продолжаем. Мы были очень заняты приготовлениями к отъезду. Марджери имела успех у жен комиссаров, членов кабинета. Они все работающие женщины, задействованы в крупных занятиях в качестве врачей, руководителей парфюмерных фабрик, инженеров и тому подобного. Они нашли много общего с интересами Марджери и ее способностями в деловых вопросах. Среди самых интересных заведений здесь выделяются опера, балет и театр. Прошлым вечером мы смотрели трагедию Толстого «Царь Федор». Примечание мемуариста. Правильное название пьесы все же «Царь Федор Иоаннович». Да и Толстой не тот, который Лев, и не тот, который Алексей Толстой, что порадовал нас Аэлитой, гиперболоидом инженера Гарина и Буратино. Речь идет об Алексее Константиновиче Толстом, писателе XIX века, авторе «Князя Серебряного» и «Средь шумного бала случайно». Продолжаем. Трагедию давали в Московском художественном театре, построенном около 15 лет назад, в настоящем центре московского драматического искусства. Он был, конечно, на русском, но мы ознакомились с сюжетом заранее и в высшей степени наслаждались постановкой. Примечание мемуариста. На тот момент театр назывался Московский художественный академический театр СССР имени Максима Горького. Да-да, тот самый советский МХАТ. И свою историю театр числит с 1898 года, со времен Станиславского и Немировича Данченко. Продолжаем. Актеры играли великолепно. Каждый член труппы, вплоть до самого незначительного персонажа, был мастером своего дела. Их поддержка ведущим героям и общее впечатление оказались искусными и всесторонними. Не было ни одной фальшивой нотки, и каждый актер на сцене вносил артистизм и детали в поддержку общей картины и впечатления. Это было весьма замечательно, поскольку иногда на сцене оказывалось 40 или 50 человек сразу. Главные роли были сыграны прекрасно, декорации также были очень красивы, конечно, поскольку им доступны огромные коллекции старых дворцов и палат, которые государство присвоило себе. Примечание мемуариста. Про бедность МХАТа тех лет написано немало. Сохранились воспоминания, что второстепенным персонажам костюмы шили только спереди, так как не хватало материи. И главной задачей актера было в запале не повернуться спиной к залу. Какие уж там богатства, якобы разграбленные большевиками из дворцов. Посол принимает замечательное мастерство наших художников-декораторов за чистую монету. Продолжаем. Сценические картины поставлены с большой тщательностью и художественным усердием. Это была одна из наиболее поразительных вещей такого рода, что я когда-либо видел. Также очень интересны здесь заведения под названием «комиссионные магазины». Они имеют сходство с нашими антикварными магазинами и управляются государством. В них продаются все виды вещей, принесенных владельцами, от картин до спальных гарнитуров, от драгоценностей до фарфора. Время от времени можно ухватить что-то необычно хорошее, но в основном вещи быстро разбирают. Года полтора назад у них был так называемый «Торксин» – магазины, продающие вещи за доллары, золотые магазины. Сейчас все это превращено в комиссионные магазины. Долларами теперь не заплатишь, за все приходится платить рублями. Мы все замечательно развлеклись, немного прикупив кое-что в этих местах. Примечание мемуариста. Торксин – замечательное учреждение своего времени. Полностью всесоюзное объединение по торговле с иностранцами. Там можно было за валюту и драгоценности купить дефицитные товары. Проработал Торксин всего 5 лет. Но за это время государство собрало большой объем валюты и ценностей для закупки оборудования и строительства промышленных гигантов. Общая валютная выручка Торксина превысила 273 миллиона рублей. Эта сумма равна затратам для закупки оборудования 10 крупнейших советских предприятий тех лет. Продолжаем. На другой вечер у нас был ужин в честь комиссара внешней торговли. Примечание посла. Впоследствии приговоренного к расстрелу как предателя и участник заговора с иностранным противником. Примечание мемуариста. Речь идет об Аркадии Розенгольце, действительно расстрелянном в марте 1938-го. Судили его не только за сговор с Германией, это был третий и последний большой процесс против троцкистов. Среди обвиняемых оказались такие партийные бонзы, как Рыков, Бухарин, Ягода. Кроме заговоров, они обвинялись во вполне ощутимых преступлениях. Убийстве Горького и его сына, Куйбышева, подготовке убийства Сталина, так что посол Дэвис слегка лукавит. Продолжаем. Он управляет этой гигантской монополией экспорта и импорта. Присутствовали только русские официальные лица, персонал посольства и их жены. Также были некоторые высшие государственные деятели, включая начальника генерального штаба маршала Егорова, его очаровательную жену, бывшую кинозвездой, комиссара народного образования с его высокой величавой женой из бывших дворян и некоторых других, которых я не описываю. Примечание посла. Маршал Егоров также был осужден и расстрелян за участие в заговоре. Примечание мемуариста. Маршал Александр Егоров действительно был арестован за участие в заговоре военных. Ниточки тянулись к Тухачевскому. Из первого расстрельного списка его вычеркнул лично Сталин. Но в 1939 году, ввиду вскрывшихся улик, военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Егорова к расстрелу. Ряд современных украинских источников сообщают, будто все дело было в жене маршала. Галина Цешковская, известная актриса и красавица, очень нравилась Сталину, будто бы у них был роман. Ходит даже рассказ, как в 1932 году на квартире Ворошилова пьяный Сталин кидал в декольте Цешковской хлебный мякиш и мандариновые корки. На глазах у сильно униженного мужа маршала. Зато, мол, и расстреляли маршала, чтобы не мешал встречам вождя с любовницей. Впрочем, качество источников таково, что это явная подлая выдумка и поклёб. Продолжаем. В дипломатическом корпусе это произвело некоторую сенсацию. Официальные лица взяли себе за правило быть с нами очень добры. У нас даже не было томагавка, чтобы закопать, и мы только желали им успехов во всех их хороших начинаниях, даже если могли сомневаться в их способности довести планы до конца. Дневник. Москва. 23 марта 1937 года. Провели в посольстве интересный вечер с ужином, данным в честь Красной Армии. Идея возникла следующим образом. Мы получали множество любезностей из рук служащих Красной Армии, и я предложил полковнику Феймонвиллу, военному атташе посольства, провести обед для командиров Красной Армии. Это оказалось новостью для московских дипломатических кругов. Были некоторые сомнения, примет ли Красная Армия такое приглашение. Согласно протоколу, ситуация была аккуратно прозондирована, и приглашение было принято с удовольствием. За посольским столом рассадили около 60 человек, в том числе высшее командование армии и флота и различных выдающихся людей, таких как летчики, герои Советского Союза, известные парашютисты, конструктора самолетов и тому подобное. Внешность этих людей производила сильное впечатление. Сильные, здоровые, с приятными лицами. Их форма была идеально подогнана и сияла разнообразными знаками различия и наградами, включая орден Ленина и тому подобное. Полковник Феймонвилл, очень хорошо знавший всех этих людей, приветствовал их первым и представил миссис Дэвис и мне. Некоторые пришли с женами, другие выразили сожаление об отсутствующих женах. Обед прошел радостно, большинство наших гостей никогда не пробовали прежде старинный американский коктейль. Кажется, он был принят благосклонно. Другими гостями оказались члены персонала посольства. Обед вышел настолько замечательным, насколько могло организовать посольство со всеми капиталистическими аксессуарами. Примечание мемуариста. Посол имеет в виду не просто старинный коктейль. Это вполне конкретная американская выпивка под названием Old Fashioned. Делают его из виски, травяного бальзама, кускового сахара и цедры апельсина. Подают в традиционных низких широких бокалах. Из таких в старом голливудском кино всегда медленно весь вечер потягивают виски. Подозреваю, что посла несколько шокировала манера наших командиров пить такие коктейли залпом. Продолжаем. Маршал Ворошилов сидел справа от миссис Дэвис с одной из девушек посольства для перевода. Вице-маршал Тухачевский сидел слева от хозяйки рядом с моей дочерью. Она говорила по-русски довольно хорошо, как выпускница колледжа Вассара и студентка Московского университета. Примечание мемуариста. Посол опять путает должности и звания. Тухачевский был маршалом и одновременно заместителем наркома обороны. Никаких вице-маршалов в СССР не бывало. Продолжаем. Они хорошо поладили на русском, и он принялся расспрашивать ее про Карла Маркса и коммунистическое учение. Он спросил, изучала ли она когда-нибудь марксизм. Она ответила «да, в колледже». Он осведомился, не думаете ли вы, что это замечательная система? Она сказала «нет, она не впечатлена ею». После этого он сказал «разве вы не хотите быть настолько же свободны, насколько русские женщины?» Для ЕКА это оказалось слишком. Она бросилась в атаку и провела очень лаконичное сравнение свобод американских и русских женщин. Позднее Марджери сказала, вероятно, он не поверил, но с другой стороны, может, и поверил. Примечание посла. В течение 9 недель после этого обеда 11 высших офицеров армии и флота оказались под военным трибуналом и были расстреляны. Среди них маршал Тухачевский и еще 4 генералов высшего командования, которые были гостями на нашем ужине. Тухачевского обвинили как главу заговора с целью свержения правительства. Слухи говорят, будто он оказался настолько глуп, что разболтал некоторые планы своей любовницы, которая явно следовала правилу Ленина. «Никому не верь, следи за женой, следи за детьми, доноси правительству об их действиях». Дамочка сообщила об откровениях Тухачевского в ГПУ. Один крупный чиновник сказал мне, что фактически Тухачевский был предан очень красивой девушкой, германской шпионкой. Ни один из этих предполагаемых фактов не был озвучен на последующем процессе Бухарина, который детально раскрыл заговор Тухачевского по дворцовому государственному перевороту. Примечание мемуариста. Во-первых, ничего подобного про слежку за женами и детьми Ленин не говорил. Во-вторых, версия про хитрого Гера Шелленберга, подбросившего Сталину фальшивый компромат на Тухачевского, давно разоблачена. Нет никаких оснований судить о такой операции. И в-третьих, сдается мне на процессе, ровно потому и не озвучивали бредни про германскую красотку-шпионку и постельные откровения маршала. Судили его на основании иных, совершенно другого уровня достоверности, свидетельств и доказательств измены Родине. Продолжаем. В соответствии с протоколом для подобных случаев провозглашались тосты. Как хозяин приема я предложил тост за здоровье Красной Армии, армии граждан, рабочих и крестьян. Армии народной, превыше всего преданной делу мира. Маршал Ворошилов ответил экспромтом по-русски в очень искусной, вместе с тем простой и выразительной манере. Он говорил по-русски, и каждое предложение переводили, как только он произнес его. Он сказал, что может лично засвидетельствовать правдивость того, что Красная Армия – это армия, прежде всего преданная делу мира. Он сказал, что в Красной Армии нет ни одного человека сверху донизу, который бы с радостью не сбросил свою форму и амуницию, если бы мог себе такое позволить. Но пока они вынуждены сражаться для защиты своих домов, за сохранение мира на родной земле, в безумном мире, где свобода народов постоянно под угрозой нападения обезумевших поджигателей войны. После обеда устроили просмотр кинофильмов.